Я опустила голову, осознав, что еще немного, и разрыдаюсь от умиления. А Себастьян тем временем подошел ко мне, мягко отобрал злополучную коробочку и опять спросил. «Трикс, так ты согласна стать моей женой? Только прости, второй раз на колено не опущусь, а то знаю я тебя. Еще ведь час заставишь мучиться». Я фыркнула от сдерживаемого с трудом смеха. Затем посмотрела на него и твердо ответила, отбросив все свои сомнения. «Да, я согласна». После чего потянулась к нему, рассчитывая на поцелуй. Однако Себастьян неожиданно отстранился и задумчиво произнес, никому в сущности не обращаясь, будто разговаривая сам с собой. «Кстати, Трикс, а ты в курсе, что я собираюсь исполнить твою мечту в точности до мелочей?» «То есть?» – недоуменно спросила я, не понимая, на что он намекает. Себастьян снисходительно улыбнулся, нагнулся ко мне и томно прошептал, обжигая горячим дыханием мою шею. «Ну, первая брачная ночь у нас будет именно первой брачной». Я несколько напряглась после этого заявления, нахмурилась, пытаясь прикинуть, сколько времени займет подготовка. «Не менее полугода», – любезно объявил Себастьян, по обыкновению ответив на мои мысли. «Так долго?» – ужаснулась я столь огромному сроку. Себастьян в ответ лишь состроил огорченную физиономию, словно говоря, «Мне и самому это не нравится, но придется потерпеть». «А нельзя как-нибудь ускорить этот процесс?» Нерешительно осведомилась я и тут же замолчала, смутившись чуть ли не до слез. «М-да», прозвучало все так, будто мне уже совсем не втерпешь в полной мере испытать на себе мужские ласки. «Что ты, Трикс?» Строго одернул меня Себастьян. «Это самый минимум и при самом лучшем стечении обстоятельств. А в реальности, полагаю, срок растянется до года. Ведь в церемонии наверняка захочет принять участие Его Величество Альберт. Как-никак мы с ним давно знакомы и, мягко выражаясь, дружим. Но если такое определение уместно для тесного общения короля и его, так сказать, ближайшего помощника и советника, так что придется набраться терпения». Я разочарованно вздохнула, пытаясь примириться с этой новостью. «Да и вообще...» Продолжал стращать меня Себастьян. «Подумай, так будет лучше для тебя. Ты же знаешь, что частенько я веду себя совершенно неподобающим образом. Как ты там меня любишь называть? Гад, мерзавец и негодяй, если не сказать чего похлеще. Если все произойдет до свадьбы, то где гарантии, что она вообще состоится? Подспудно ты будешь бояться, что я обману тебя, и, получив желаемое, начну придираться к всяческим мелочам, лишь бы расторгнуть помолвку. Впрочем, обычно для этого даже особой причины не надо. А так ты будешь уверена, что все пройдет наилучшим образом». Доля здравого смысла в словах Себастьяна, безусловно, присутствовала, но все равно было как-то обидно оказаться отвергнутой собственным женихом. «Никогда бы не подумала, что услышу подобное от тебя». Медленно протянула я и неожиданно даже для себя вдруг ляпнула. «А может быть, все-таки...» Закончить фразу я не успела. Меня оборвал громкий хохот Себастьяна. Он запрокинул голову, искренне и от души рассмеялся, видимо, изрядно повеселенный моей растерянностью и неловким предложением. Я насупилась, осознав, что он меня разыграл. «Прости, Трикс», – поспешил извиниться Себастьян, заметив, что я надулась как сыч. «Но я не мог упустить такую возможность поквитаться за все эти месяцы. Согласись, это было забавно». «Для кого как?» – буркнула я и попыталась отстраниться. Себастьян, все еще улыбаясь, притянул меня ближе, с легкостью поборов мое сопротивление. «А ведь я говорил тебе, что когда-нибудь ты сделаешь первый шаг», – с раздражающим опломбом заявил он. «Ну что, мышка моя, признаешь поражение?» «Вот еще!» Шутливо возмутилась я и забарахталась в его руках, силясь вырваться, а сама при этом подумала, я признала его уже давно, когда поняла, что никакая свобода не заменит мне тебя. Себастьян прочитал мои мысли. Это было понятно потому, как потеплели его обычно холодные глаза, а в следующее мгновение он подхватил меня на руки и понес к кровати. «А вот теперь ты точно от меня никуда не убежишь», — проговорил он, сгрузив меня на нее. «Впрочем, я и не собиралась больше этого делать». Эпилог. Свадьба у нас действительно состоялась. И не через год, как грозился Себастьян, а всего через месяц. Мы решили обойтись без пышной церемонии, поэтому на ритуал были приглашены только весьма ограниченный круг людей. Кстати, Айя поймала букет невесты. Говорят, известие об этом вызвало едва ли не сердечный приступ у матери Кайла, Нейны Маделин Архольд. И я даже посочувствовала бедняжке. Не каждой захочется иметь в невестках темную ведьму. Среди гостей присутствовали и король с супругой. Его Величество Альберт долго и нудно рассказывал мне про то, что на самом деле вернуть дворянство не так уж и сложно. Хотя, полагаю, больше его увещевания касались Себастьяна. По слухам, прямо перед церемонией вновь отказавшегося от возможности войти в первое сословие. Дейла по-прежнему живет в Прериссии и не собирается возвращаться в Итарию. Понятия не имею, какие отношения ее связывают с Седриком и связывают ли вообще, но мне не приходило известие о помолвке моего бывшего жениха. А вот письмо с поздравлениями от Седрика я получила прямо накануне свадьбы. И, как мне показалось, он искренне желал мне семейного счастья. Прямо перед церемонией у моего отца и Себастьяна произошел очень неприятный разговор посредством кристаллосвязи. Я в курсе этого, поскольку оба кричали так, что переполошили весь дом. Насколько я поняла, отец жаждал вернуться в Итарию и намекал, что заслужил подобное право на это. Мол, зря он, что ли, пожертвовал ради этого дела единственной дочерью. Нетрудно догадаться, что с тех пор имя моего отца под запретом в нашей семье. А вот с матерью я периодически общаюсь посредством того же кристалла, благо что Себастьян ничего не имеет против этого. Надеюсь, что рано или поздно, но я все же помирюсь с отцом. Да, он отвратительно поступил со мной, но родителей, как говорится, не выбирают. А еще я хочу, чтобы у моего будущего ребенка, которому уже совсем скоро суждено появиться на свет, были как бабушка, так и дедушка. Ну и что, что им нельзя появляться в Арилье? В конце концов, каникулы никто не отменял. Но это уже совсем другая история. Конец третьей книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.